Почему мы глухи и злы? Не от того ли, что война совершенно перестала быть персонифицированной, превратившись в несколько говорящих генеральских голов на телеэкране? Вот несколько характерных чеченских историй для размышления. Быть может, ваши сердца оттают? В толпе схода знакомые лица. Вон женщина со строгим лицом и холодными глазами. Типичная чеченка времен войны. Она из горного селения Макхеты в Веденском районе. У нее трагедия. 14-летнего сына замочили в сортире. Натурально так замочили, без всяких иносказаний. Прямым попаданием снаряда в деревенскую дырку, когда парень отправился по нужде. Дом этой женщины почти на краю села. Вот федералы и видели с постов, кто куда по двору идет. Поняли, зачем мальчик двинулся по тропинке в дальний угол огорода. И пальнули. С одной стороны, в собственное удовольствие. С другой, непосредственно исполняя волю своего президента. Просил же Путин главка вверх мочить. А в стороне отец. Незамужняя, взрослая дочь которого прошла через фильтрационный лагерь в Русмартане, где... Ох, в этом случае лучше уж не вслух. Лишь один штрих – заточение. Ее заставляли ползать по ступенькам вниз-вверх на четвереньках по собачьи, держа в руках ведро с дерьмом. Не той матери из Макхедов, ни этому отцу из Урус-Мартана уже не до политических игр. Им наплевать на сепаратизм. Они сами по себе, один на один со своим горем. Им и Масхадов, и Путин до гроба враги. И если уж они просят на сходе «помогите», обращаясь к мировым державам, им можно верить. И еще одна картинка с выставки под названием «Чечня». 5 июня 2001 года. Грозный. Театральная площадь. Такая тут есть, несмотря на руины. Были же когда-то театры. Люди вышли на митинги протеста. В руках у них лозунги «Верните мою маму». Это от детей, чья мама, будучи арестована при зачистке, исчезла в неизвестном направлении. И еще «Верните трупы наших детей». Это уже от матерей, чьи дети при зачистках пропали с концами. Мимо митинга по дороге пыхтит парочка БТРов. На броне федералы, среднего возраста мужчины, контрактники, наверное, не солдаты, веселые, пассионарные и крепкозубые, в масках, косынках с автоматами и гранатометами, наставленными на толпу. Хохочут до судорог, откидываясь в экстазе назад, на броню, и поэтому видны эти ряды мощных зубных клыков сквозь прорези в масках. Тычут пальцами в обрезанных перчатках, все больше на «верните мою маму». И в довершении неприличными жестами демонстрируют, как же они собираются возвращать и чужих мам, и трупы чужих сыновей. Рядом офицер старшей группы ведет себя так же. Понятно, все это детали, неприличный жест, замочили в сортире, но именно по деталям мы узнаем жизнь, не по генеральным линиям. Мало того, что у вас отняли маму, а у мам детей, забыв вернуть трупы, так над этой вашей болью еще и измываются. Кто может это остановить? Путин? Министр обороны? Генпрокурор? Нет. Эти господа не приучены думать о деталях. Лишь Запад их большой поклонник. Поэтому к нему и апелляция ради выживания. Мы знакомы уже несколько недель. И мне стыдно смотреть в глаза измученному чеченцу по имени Шамсо. Я почти ничем не могу ему помочь. Палачи были умные и совсем не оставили следов. Начиная с 8 января, везде и всюду, Шамсу ищет своего племянника, Умара Аслахаджиева, и его друзей, Нур Магомеда Бамбадгириева и Турпалали Наибова. Все трое в тот день на машине ехали по селению Курчалой. Ранним утром там началась зачистка, а в 10 утра зачистили и их, и с концами, до сих пор, вместе с темно-зеленой восьмеркой. За минувшие полгода Шамсу прочесал всю Чечню, вдоль и поперек, и много раз, и не знает сегодня, что же еще ему сделать. И я не знаю, и не понимаю элементарного. А восьмерка, например, где? В чем она-то виновата, если даже у кого-то были основания предполагать виновность хозяев? И кто конкретно ее экспроприировал? А своровав, почему не ответил за преступление? И почему до сих пор не выдвинуты обвинения в адрес зачищенных и так и не отпущенных? Сколько времени еще потребуется государству, чтобы их написать? Полвека. Как же это уже однажды было с незаконно репрессированными? И почему исключена возможность передать им в тюрьму, если они, конечно, в какой-то тюрьме, но хотя бы письмо? И почему запрещено иметь адвокатов и осуществлять переписку? И какой вообще смысл в том, чтобы шумно, с участием множества серьезных господ нашей страны, обсуждать с подачи генералов возможность введения публичной смертной казни для главарей боевиков, если бессудная смертная казнь для обычных чеченцев уже факт? Вопросов тьма, бездонная пропасть и ни единого ответа. Или, если ответ все-таки следует, он как будто рассчитан на идиотов. Вот как это обычно бывает в Чечне. Приходит родственник исчезнувшего к важному военному чину, от которого что-то зависит. Офицеры вокруг обычно услужливо подсказывают: «Да, тебе к нему». А тот говорит: «Я Саша». «Как? Просто Саша?» «Да, просто Саша». И начинается кишкомотание. Этот Саша, без фамилии, звания и должности, пару месяцев кормит обещаниями. Вот-вот, завтра найду, не их так могильник. Ну, а пока процесс идет, намекает Саша, костюм за $200 на рынке в Хасавюрте я присмотрел.